Смесь кокаина и героина. Спидбол. Тому, кто принимает одновременно кокаин и героин, нужно как эмоциональное обезболивающее, так и ощущение власти. Чтобы воспроизвести его поведение, сначала следуйте героиновому рецепту, затем кокаиновому. Это соответствует принципу, по которому на организм действуют два кайфа одновременно. Рецепт органичного прихода от кокаина с героином, спидбола. Первое. Проделайте упражнение для героинового прихода. Представьте себе, что ваш мозг превратился в большой ком розовой сахарной ваты. Думайте о ее пушистой розовости, сладости, о том, как на нее налетают струи воздуха, превращая в крошечные сахарные сосульки. Теперь попробуйте думать и смотреть сквозь эту пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Вашего мозга больше не существует. Думайте и смотрите сквозь эти розовые-розовые, пушистые сахарные ниточки, взбитую сахаристую ватную массу. Вашего мозга больше не существует. Теперь он большой ком розовой сахарной ваты. Думайте и смотрите сквозь пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Ваш мозг исчез. И это замечательное чувство. Продолжайте думать и отыщите способ видеть сквозь всю эту розовую-розовую, взбитую, леденцово-сладкую ватную массу. Затем вызовите в желудке ощущение тошноты. Вспомните, что вы в последний раз ели, и представьте себе, как оно болтается в желудке туда-сюда. Затем выберите точку ввода, куда войдет игла шприца с героином. Хорошим местом будет сгиб локтя, откуда обычно берут кровь на анализ. Там и начинайте. Затем подумайте. Жидкое тепло, мир, любовь, сила. И представьте, как все это растекается по вашим венам, начиная от точки ввода. Ощутите, как жидкое тепло, мир, любовь, сила медленно продвигаются вверх по рукам, через плечи. Ощутите, как бодрящие, совершенные, жидкие тепло, мир, любовь, сила восходят по венам через шею, к подбородку, к губам. Затем дайте жидкому теплу, миру, любви, силе успокоиться и полностью объять ваши губы. Проникнитесь на мгновение этим ощущением. Губы наполняются жидким теплом, миром, любовью, силой, приятным покалыванием. Это очень чувственно. Затем ощутите, как жидкое тепло, мир, любовь, сила поднимаются к лицу, носу и глазам. Ощутите, как жидкое тепло, мир, любовь, сила наполняют глаза и веки. Проникнитесь на мгновение этим чувством, задержите это горячее наслаждение. Затем пусть жидкое тепло, мир, любовь, сила движутся вниз по лицу, шее, груди, пока не дойдут до сосков. Пусть ваши соски наполнятся жидким теплом, миром, любовью, силой. Почувствуйте, как они набухают от чувственного жара, жидкого тепла, мира, любви, силы. Проникнитесь на мгновение этим чувством, а затем пусть жидкое тепло, мир, любовь, сила движутся вниз по вашему торсу, затем к животу, пока не дойдут до интимной области. А затем пусть жидкое тепло, мир, любовь, сила охватит и ее. Ощутите теплый зуд, заставляющий ее чувственно набухнуть. Проникнитесь на мгновение этим ощущением, затем переместите жидкое тепло, мир, любовь, силу в область бедер, колен, ступней и пальцев ног. Затем попробуйте открыть глаза, медленно поднимая веки. Второе. Теперь добавьте кокаиновый элемент. Пусть по тыльной стороне вашей шеи и ладоней поползут тысячи маленьких паучков. Почувствуйте их крошечные лапки, колкие, словно иглы. Почувствуйте, как они танцуют, резвятся на тыльной стороне шеи и ладоней. Третье. Будь что будет. ЛСД, пиотль, мескалин и другие психоделики. Люди обращаются к психоделическим веществам, когда испытывают подавление своего творческого и интеллектуального начала. Поэтому вам следует создать для себя личную и насущную потребность в творчестве. Взгляните на благочинную, однообразную, неспособную вдохновить сторону своей жизни. Трип покажется как раз тем, что поможет преодолеть чувство загнанности в рамки обыденных норм, наполнит вашу реальность красками и озарениями. Рецепт психоделического трипа. Первое. Представьте себе, что ваш мозг превратился в большой ком розовой сахарной ваты. Думайте о ее пушистой розовости, сладости, о том, как на нее налетает струя воздуха, превращая в крошечные сахарные сосульки. Теперь попробуйте думать и смотреть сквозь эту пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Вашего мозга больше не существует. Думайте и смотрите сквозь эти розовые, пушистые сахарные ниточки, взбитую, сахаристую, ватную массу. Вашего мозга больше не существует. Теперь он большой ком розовой сахарной ваты. Думайте и смотрите сквозь пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Ваш мозг исчез, и это замечательное чувство. Продолжайте думать и отыщите способ видеть сквозь всю эту розовую, взбитую, леденцово-сладкую ватную массу. Второе. Затем внимательно посмотрите на свою ладонь. Обратите внимание на все морщинки и разнообразные краски. Изучите кровеносные сосуды, розовые, синие и зеленые, оттенки кожи, желтоватые, коричневые, красноватые, а также багрянистый цвет впадин поглубже. Изумитесь тонким деталям такой простой с виду вещи, как ваша собственная ладонь. Третье. Закончив рассматривать ладонь, поднимите голову и обратите внимание на огромное богатство деталей в каком-нибудь из окружающих предметов. Увидьте его фактуру, разнообразные цвета, свойства поверхности. Изумитесь его невероятным умением и судьбоносному предназначению. Пример. Тостер. Взгляните на серебристо-черное покрытие тостера, матовое, с глазурью. Посмотрите, как ярко он сияет в одних местах и как тускло в других. Загляните внутрь, всмотритесь в прорези и тонкую проволочную сетку. Задумайтесь, как изумительно, что эта проволока всего за несколько секунд из холодной становится раскаленной, из серой — красной. Созерцая тостер, изумитесь тому, что это невероятное устройство в считанные мгновения делает нечто белое коричневым, а иногда черным. Как он этому научился? Четвертое. Будь что будет. Приступите к сцене и в процессе продолжайте обращать внимание на конкретные окружающие вас детали. Вглядывайтесь и изучайте их с тщательным вниманием к мелочам, зачарованно. Это касается и лица другого актера, с которым вы разговариваете. Ритуальные действия наркозависимого. Помимо самой эйфории от вещества, наркозависимым доставляет удовольствие ритуалового употребления. Это как прелюдия перед оргазмом. И точно так же, как прелюдия — неотъемлемая часть секса, ритуал приема – ключ к зависимости. Давайте посмотрим на некоторые примеры ритуальных действий наркозависимых. Кокаин. Позвонить дилеру, высыпать порошок на блестящую поверхность, попробовать на вкус. Разделить кредитной карточкой или лезвием бритвы на тонкие полоски. Втянуть с помощью конкретного приспособления через свернутую банкноту с костяшки пальца правой руки с ложечки. Героин. Отмерить дозу героина. Насыпать на ложку. Залить ложку точным объемом воды. Сварить героин на любимой зажигалке. Обмакнуть в героин кусок ваты. Наполнить шприц. Затянуть ремень. Отыскать хорошую вену. Похлопать и накачать ее. Инъекция. Алкоголь. Прежде всего определите свой любимый вид алкоголя. Пиво, вино, водка, джин, виски. Большинство алкоголиков придерживается какого-то одного напитка. Ритуал. Отправиться в заветное место, бар, притон, коридор со шкафом, иное помещение, где хранится или спрятан любимый алкоголь. В особой манере заказать напиток или проверить, много ли осталось в бутылке. Прикинуть, сколько еще можно выпить. Приготовить или попросить приготовить напиток так, как вы всегда это делаете. Скажем, вы всегда готовите свой напиток ровно с 3 кубиками льда, 2 оливками, 1 крупной коктейльной луковкой, четвертинкой лайма, или же плещете немного воды, или добавляете апельсиновый сок без сахара и украшаете розовым зонтиком. Стакан наполнить до определенного уровня. Наконец, выпить. Марихуана. Открыть целлофановый пакетик, зарыться в него носом, с предвкушением вдыхая древесный пряный запах. Вынуть из пакета, повертеть в пальцах, выбрать любимую трубку, кальян или сигаретную бумагу, свернуть косяк или заправить марихуаной кальян, облизать, заклеивая, зажечь любимой зажигалкой, затянуться. Таблетки. Отправиться к излюбленному тайнику, снять крышку с таблетницы и посчитать, сколько осталось. Вычислить, на сколько раз еще хватит нынешнего пузырька. Положить в рот и проглотить. Наркотики и алкоголь дают ощущение силы и свободы от боли, по крайней мере до тех пор, пока вещество воздействует в полной мере. Когда ощущения начинают блекнуть, зависимый ищет следующего «прихода», в кавычках, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Актер, играющий наркомана, должен помнить, когда у вас появляются дурные ощущения, вы избавляетесь от них с помощью инъекции, рюмки, дорожки, марки, в кавычках, или трубки. Эта потребность и связанный с ней ритуал должны стать частью ваших манипуляций на протяжении сцены или сюжета. Создание личности, склонной к зависимости. Помимо эмоциональной потребности в употреблении, помимо любви к ритуалу, наркоманы обретают глубокое чувство безопасности и защищенности при самом обращении с предметом своей зависимости. Вызвано это полной уверенностью в том, что данное вещество наделяет их силой и властью, когда те нужнее всего. Люди ненадежны, события непредсказуемы, но на одно зависимый может полагаться вновь и вновь – на свой наркотик, который даст столь отчаянно необходимые ощущения благополучия. Рецепт создания личности, склонной к зависимостям. Первое. Возьмите бутылку с алкоголем, таблетницу, пакетик с порошком, продукт, который выбирает переедающий персонаж, словом, то, что вызывает у него зависимость, и прижмите к лицу, закрыв глаза. Второе. Теперь ощутите, как из этого вместилища исходит мир, сила, тепло, благость и любовь. Наполните ими сердце и душу. Третье. Возьмите замену вещества, вызывающего зависимость, скажем, чай или вода могут заменить алкоголь, и вылейте его из емкости в рот. Подождите некоторое время, пока жидкость растечется на языке, проникнитесь миром, силой, теплом, благостью и любовью. Затем сглотните. Если это пища, жуйте медленно и проникайтесь ощущением мира, силы, тепла, благости и любви. Наслаждайтесь вкусом лакомства, которым злоупотребляет ваш герой. Затем сглотните. Если это таблетки, подойдут даже такие замены, как леденцы, витамины, мятные дрожжи и тому подобное. Вытряхните таблетку в рот и некоторое время подержите ее там, проникаясь чувством мира, силы, тепла, благости и любви. Затем сглотните. Если это кокаин, в качестве замены можно использовать, например, порошковое молоко. Втяните его и почувствуйте мир, силу, тепло, благость и любовь, пока вещество замена стекает по горлу. Если это марихуана, используйте табак или наполнитель для травяных сигарет. Сделайте затяжку и ощутите мир, силу, тепло, благость от дыма, наполняющего рот и легкие. Выполнив это упражнение, вы, подобно наркозависимому, обнаружите, что желание принять наркотик возникает у вас всякий раз, когда вы испытываете беспокойство, тоску, смятение, попадаете в конфликтную или иную неуютную ситуацию. У вас появится органичная потребность обратиться к своей зависимости как к способу справляться с неурядицами. И к этому вас будут подталкивать конкретные эмоциональные стимулы, заданные сценарием. Так это происходит с теми, кто склонен к зависимостям в реальной жизни. Актеры, которые в соответствующей сцене принимают вещество походя случайно, неверно передают ощущения своего персонажа. Ощущение под действием анестезии. Погружение в анестезию и момент выхода из нее приводит в замешательство. Зрение нарушено, сознание затуманено, человек не может найти равновесие. Во многом это напоминает наркотическое помрачение, но все же эти состояния различаются. Чтобы по-настоящему испытать это особое мировосприятие, проделайте ниже следующее. Рецепт ощущения от действия анестезии. Первое. Мысленно замените мозг в голове большим комом серой ваты. Второе. Представьте себе эту вату. Она плотная и свинцово-серая. Третье. Попробуйте и видеть, и думать сквозь тяжелые свалявшиеся серые ватные нити. У вас нет мозга, а есть лишь нагромождение плотной темно-серой ваты, охватывающей каждый сантиметр под черепом. Свет едва-едва проникает сквозь свинцово-серые косматые волокна. Продолжайте смотреть и думать сквозь серую, пуховую, волокнистую массу. Четвертое. Вызовите у себя ощущение тошноты, думая о том, как последняя принятая вами пища отвратительными полупереваренными кусками болтается у вас в животе. Почувствуйте, как тошнота поднимается из желудка по горлу, ощутите дурной кислый привкус этого киселя из полуразжиженной еды. Дайте этому привкусу усилить тошноту. Пятое. Будь что будет.